Глава 21. Братья. Чем ближе мы были к мостику, тем больше меня беспокоила окружающая обстановка. Как-то странно. Все вдоплоть встречаются тут и там. Турели почему-то в боевом режиме. Вылезли из своих ниш и крутятся по сторонам, будто знают, что враг где-то рядом, но найти его не могут. Однако жуксов не видно. Подозрительно и странно. Своими мыслями с товарищами я делиться не спешил еще. Параноиком сочтут. Все не идут спокойно, чуют уже, что очень скоро все закончится. Еще немного, и вуаля, мы на мостике. Далее все проще пареной репы. Включить удаленный доступ, позволить нашей Рипливой подключиться к главному компьютеру линкора, и дело в шляпе. Ну, почти. Если не вспоминать, что в нескольких километрах от гарпуна висит корабль жуксов, и не абы какой, а класса А. Внезапно впереди, дальше по коридору, я заметил странные тени. Но они не были похожи на жуксов. Все мы подняли было оружие, собираясь открыть огонь, как встроенный тактический модуль опознал неясные силуэты. Броня утка, штатные винтовки. «Ба, да это же наши!» «Привет, народ!» Поприветствовал я их, включив и общий канал, и громкую связь, чтобы точно услышали и не вздумали палить. Хотя с чего бы, если мы их увидели, то и они нас. «Вы Альфа? Где командир?» Космодисы не отвечали, продолжая двигаться к нам, и я заподозрил неладное. «Мажор!» Я быстро переключил канал связи. «Твои уже на корабле?» «Нет, мы до сих пор пробиться не можем». «А Рамбо?» «С нами». «Чарли?» «Ждут, пока в драку не лезут. Что за вопросы, Кураж?» «Тут космодисы, но они не наши». «Выжившие?» «Быть этого не может. Корабль уже год назад к жуксам попал. Всех давно перебили или сожрали». «Брат, ты чего?» Возглас кучи привлек мое внимание. Пока говорил с Рокоссовским, я несколько отвлекся и чуть было за это не поплатился. Встреченные нами космодисы вскинули оружие и открыли огонь. Мы бросились в рассыпную, прячась за переборками в нишах дверей, ведущих в отсеки, но один из бойцов оказался слишком медленным. Его хлестнуло очередью, и он рухнул на палубу. Бронескафандр был пробит в нескольких местах, и хоть входные отверстия тут же затянуло пеной, я иллюзий не питал. Он мертв. Пуля продырявила броню, прошила тело. В скафе теперь уже покойник. «Какого?» Начала была выдра и тут же высунулась, дала залп по странным космодесам. «Не стрелять!» «А чего еще делать? Эти же придурки в нас палят!» «И что, перебьем друг друга? Одичали, ребята!» «Куча, заткнись!» Приказал я ему и вновь включил громкую связь, заорал. «Эй, придурки, мы из ВКС, мы свои, слышите?» Я осторожно высунулся из-за укрытия и едва не схлопотал пулю в лоб. Чертыхаясь, спрятался вновь. «Да что же это за хренотень такая? Они совсем, что ли, с катушек слетели?» Я обратил внимание на свой дисплей. Хоть противников и не видел, система подсвечивала мне силуэты, точки, где могли находиться космодесы. Эта самая подсветка мне совершенно не понравилась. Зеленая каемка, рисующая силуэт, держалась секунды две. А затем мигала, окрашиваясь в красный цвет. Мгновение, и силуэт вновь зеленый. Будто бы система по каким-то только ей понятным причинам воспринимает космодесов то за противников, а затем почему-то передумывает и снова обозначает цели как союзные. «Ну и что это значит?» Меж тем неизвестные продолжали наступать, поливая нас огнем. «Нет, ну что за идиоты?» Все могу понять, даже то, что они год где-то прятались на корабле, как-то выживали. Понимаю и то, что одичали, но, мать их, ети, должны же были разглядеть нас и понять, что мы люди, а не жуксы. И в конце концов, чего ради они прятались, чего ждали? Пока их найдут? Пока другие люди не попытаются отбить у жуксов корабль? И тогда эти дикари должны бы по уму помочь. Или хотя бы не мешать. Но уж точно никак не обстреливать потенциальных спасителей, или тем более их убивать. Ах, хрен с ними. Я в психологи и переговорщики не нанимался. Тем более у меня приказ — зачистить все и всех на корабле, так что... «Слушай мой приказ!» — переключившись на свой взвод, сказал я. «По команде открываем огонь!» «По кому? По своим? В тебя стреляют? Ну? Значит, это точно не союзник. Да, ребята просто умом тронулись, их надо угомонить и...» «Как? Как ты их угомонить хочешь? Чёрт!» Срикошетившая пуля ударила меня в наплечник. «Огонь на поражение! К черту все! Выберемся отсюда, вытащим тела! И далее пусть их прямо в клон-центре безопасники принимают и выясняют, чего они такие придурки! Все, не моя проблема! Огонь, мать вашу!» Выдра присела на колено. Один из ее бойцов встал прямо над ней. Мы с Кучей проделали то же самое. Я у самого угла присел, а он навис надо мной. Синхронно, не сговариваясь, мы высунулись из-за угла и открыли огонь. Я нисколько не грызл совесть. Ничего не мучило. Стреляют в меня, буду стрелять в ответ. И вообще, пусть спасибо скажут, что я отстреливаюсь из обычной винтовки, а не из палилки. Из нее раз бы жахнул, и вуаля, готово блюдо, запечённое в собственной броне космодес. Били мы короткими очередями, тщательно целясь. Все трое полудурков, открывшие по нам огонь, легли практически сразу. Похоже, пока они прятались где-то на линкоре, не только дичали, но и отупели. Не пытались как-то прикрывать друг друга или хотя бы подготовиться к встречной стрельбе. Тупо пёрли напролом и всё. Ну, собственно, за это и получили по сусалам. Ибо нефиг. «Всё отставить!» — приказал я, а то мои бойцы увлеклись, и кое-кто, даже когда противник упал, продолжал палить. Воцарилась тишина. «Куча, проверь!» Куча, держа оружие наготове, посеменил вперед. Я и один из его бойцов двинули следом, отстав на пару метров, держа под контролем коридор. «Готовы!» — сообщил Куча, присев рядом с трупами. То ли не поверив его словам, то ли повинуясь уже въевшимся инстинктам, я еще раз внимательно обвел взглядом коридор и только тогда подошел к телам, опустил на них глаза. «Ха, очень интересно. Собственно, уже и так знал, вернее, процентов на 99 был уверен, что все трое будут не из нашей роты, но мало ли, как бывает. Теперь все сомнения развеялись. Эти трое действительно были не нашими». Точнее, нашими, из ВКС, но из совершенно другой бригады и даже флота. Если мы были первым флотом, и несмотря на то, что Кач меня и моих товарищей практически выгнал, дав пинка под зад, мы все еще числились бойцами десантно-абордажной бригады «Когти». И именно нашивки этой бригады были на нашей форме, как соответствующие рисунки на броне. Ну а только что упокоенные нами бойцы, если судить по изображениям на нагрудниках и наплечниках, выполненных в виде приготовившейся к атаке кобры, были из 10-го флота и как раз из десантно-абордажной кобры. Значит, все-таки одичалые. Да, тяжело представить себя на их месте. А как бы я себя вел? Неужели тоже слетел бы с катушек настолько, что даже когда за мной пришли бы другие ребята, чтобы спасти и помочь, я бы на них набросился? Хрен знает. Конечно, сейчас я считаю, что ни на кого бы не набрасывался, а наоборот. Помог бы, чем смог. Но это сейчас. Что будет, когда я просижу запертым на борту корабля уйму времени? Ни день, ни даже не месяц, а считай, год. Может, тоже тронусь умом. Не проверишь, не узнаешь. Но проверять, естественно, я не собирался. Нужно будет забрать трупы, оттащить к Чухе, и затем, когда тут закончим, доставить на... Закончить я не успел. Грохнула очередь, и я лишь чудом успел заскочить за переборку, а вот деда, стоявшего рядом со мной, буквально снесло. К счастью, не убило. Он лежал на полу среди трупов кобры и стонал, царапая перчаткой нагрудник, в котором появилась внушительная вмятина. Даже несколько вмятин. А вот входных отверстий вроде как не наблюдалось. Повезло. Хотя, как сказать, повезло. Если так бахнуло по нагруднику, представляю, как досталось деду. Там и грудную клетку могло сломать. Но судя по тому, как он отчаянно матерился, может, он и ранен, но явно не смертельно. Ну, или же хотя бы время, чтобы его подлечить есть. И осторожно высунулся из-за переборки. Угу, все ясно. Еще двое непонятных. «Э, придурки, мы свои, бригада Когти!» В ответ, естественно, ничего. «Слышите, уроды, бросьте пушки и медленно подойдите! Или клянусь Господом Богом, когда я доберусь до вас, то ваши задницы!» Под ноги упало что-то увесистое с характерным металлическим звуком. Я опустил глаза вниз и опешил. Граната. Осколочная. Она упала и подмигнула мне красным диодом. Перед глазами мгновенно пролетела вся жизнь. От раннего детства до момента, как я решил свалить с отцовской фермы. Промелькнули в мельчайших деталях учебка и первый бой, мои похождения и в составе МТГ, дни на кораблях, в кубрике, в корабельном учебном центре. А в следующее мгновение, даже не успев понять, что я делаю, просто пнул гранату назад, будто мячик. Тут же грохнуло, осколки ударили в стены, прошелестели по переборке, оставив на ней глубокие борозды. Но никого из нас, к счастью, не зацепили. Даже деда, которого прикрыли трупы тех троих, что мы угомонили ранее. А, ну, Кураж, ну ты, блин, спортсмен. Тебе за сборную флота надо выступать. Гол, что еще сказать? Я тоже высунулся из-за укрытия. Ха, попал, сам того не ожидая. Судя по вмятинам, царапинам и дыркам на стенах, граната рванула в метре от еще двоих одичалых, появившихся прямо из ниоткуда. Рванула и положила обоих. «Куча, со своими вперед, держите коридор! Выдра, твои держат тыл!» «Надо бы и шефа вытащить отсюда!» — напомнил один из инженеров, подчиненных деда. «А то еще нарисуются придурки, и тогда...» «Отставить! Ну, как ты, старый?» «Да ген знает. В годе ничего». Все-таки досталось ему. Но аптечка уже начала работу и всадила ему коктейли стимуляторов, обезболивающих и всего прочего. Иначе говоря, минут 20-30 дед, скорее всего, сможет двигаться самостоятельно. А вот потом его нужно будет тащить кому-то из бойцов. А раз так, то я не буду никуда его отправлять. Нахрен в такой ситуации рисковать? Еще нарвутся на кого-то, потеряю всех инженеров. Боевиков отправлять с дедом не хотелось. Двое слишком мало, могут все полечь. Отправить полную МТГ нецелесообразно. Дойти-то они, скорее всего, дойдут. Вот только до мостика осталось всего ничего. И что встретится по пути, хрен его знает. Ослаблять свою и так малочисленную группу мне совершенно не хотелось. «Идти можешь?» Я протянул деду руку, и тот с кряхтением поднялся на ноги. «В годе, да». «Ну и все тогда. Держись сзади, твои бойцы тоже. Вперед не лезть, посматривайте по сторонам. Выдра!» «Я!» «Тыл инженера на тебе». «Окей». «Все, пошли». «А с этими чего?» — спросила выдра, кивнув в сторону трупов. «А ничего, что с ними сделается? Пусть себе лежат». Однако возле той парочки, что подтянулась на шум и гам, начала швыряться гранатами, я притормозил. «Чего задумался, понравился?» В наушниках послышался ехидный голос выдры. «Думаешь, поцеловать? Зря, не проснется». «Посмотри на нагрудник». «Ну, прострелили когда-то, пеной задуло. Так и носил. Где бы он броню починил?» «Кровь запекшаяся, старая. Лично я бы ее по-любому очистил». «Возможности не было». «Год? Ну, мало ли». Я присел рядом с трупом, принялся нащупывать аварийную клавишу открытия забрала. Даже если в скафе села батарейка, забрал откроется. Не могли же разработчики брони допустить, чтобы оператор сдох от удушья, не имея возможности просто открыть забрало. Кнопка все же нашлась, и забрало отщёлкнулось. И я захватил его пальцами за край и потащил вверх. Опа! «О, ни хрена себе! Чего там?» — заинтересовался и куча. Обернуться он не мог, вместе со своим ТГ держал коридор под прицелом. «Да, трупешник тут». «А, тоже мне открытие. Могли бы и не нудиться, я бы вам сразу сказал». «Ты не понял, куча, он уже давным-давно холодный». «А как так? Если давным-давно, как он сюда причапал и гранат швырнул? Может, Ганату Дгушбан его кинул?» «Но этот все равно как-то дочапал». Я же молча принялся открывать забрало второго бойца. Справился секунд за 20. «Ха, двое из ларца одинаковые с лица», — продекламировала выдра и попала в самую точку. Второй тоже был покойником. В том смысле, что, судя по трупным пятнам, позеленевшей коже и другим признакам, уверен, что и запах соответствующий, но я проверять не собирался, трупом этот боец стал минимум пару недель назад. И как же он тогда сюда пришел? Мой вопрос, мысль тут же продублировал дед. «Зомби, давайте им бошки отрежем». «Зачем?» «Я в голофильмах видел, надо бошки отрезать, иначе опять и живут. Или сжечь, можно и то, и другое, чтобы наверняка». «Ага, и кол осиновый запить. Не помешает». «Какой же ты кровожадный, куча. Что на это фрегатик быстрый сказал бы? Одобрил бы». «Эней, это Браво Ноль». Пока мои товарищи спорили, что делать с трупами, я решил посовещаться с начальством. Причем даже не с непосредственным, а с капитаном корабля. В статусе задания было черным по белому прописано, что в случае обнаружения нестандартных особей сообщать о них непосредственно командиру Энея. «Что у вас, Браво Ноль?» Корвет откликнулся сразу же. Было боестолкновение с противником. И? Противник, космодесант, маркировка Кобра, 10-й флот, но... Ну, что но, Браво Ноль? Они мертвые, госпожа капитан. А, это я поняла. Спрашиваю... Они выглядят так, будто мертвы уже несколько дней или даже недель. Запись моего взора. Текущий момент минус 17 минут. Прошу инструкции, что с ними делать. А, так, поняла. Противник устранен? Так точно, 5 целей. Жду дальнейших распоряжений. Нужно ли доставить трупы на Эней, уничтожить или охранять? Ожидайте. Прошло долгих 2 или 3 минуты, и капитан вновь вышел на связь. Вы контактировали с целями? После уничтожения поднял забрало, так и обнаружил, что они... Кто-то из ваших прикасался к телам? Никак нет, только я сам открыл забрало и увидел состояние тел. К телам прикасались? Кожа? Никак нет. Учтите, Браво Ноль, если вы соврали, то... Никак нет! Хорошо, можете продолжать задание. Если встретите еще кобр, в контакт не вступать, огонь на поражение. Принято. До мостика мы добрались без приключений. Первым делом заблокировали системы, перевели их на дистанционное управление, ну а код канала передали капитану Энея. Мы торчали на мостике уже 10 минут, когда свет вдруг мигнул, часть терминалов начала перезапускаться. Браво Ноль, ваша миссия завершена. Ожидайте вас сменит взвод Чарли. Далее получите новые инструкции. Есть, госпожа. Взвод Чарли явился спустя 10 минут, и я тут же связался с капитан-лейтенантом. Отправляйтесь на жилую палубу 2, сектора Б3, он в вашем распоряжении. Прошу прощения, в каком смысле в нашем распоряжении? Отправляйтесь на вторую жилую палубу сектора Б3, там каюты и склад СНЗ. Если что-то нужно, можете взять там. Сменные картриджи, сухпайок, запасные аккумуляторы к костюмам. Костюмы не снимать. Подтвердите, что поняли задачу. Задачу понял. Выполняйте, конец связи. Охренеть, сказал я, переключившись на канал со своими. Нас отправляют на жилую палубу. Что, жуксов чистить? Нет, просто в жилой блок. Говорят, нужны картриджи, жратва, вода и батарейки. Там есть склад, все оттуда и возьмете. Стоп, мы что, Ней-Ней, не возвращаемся? Нет. Какого хена? На карантин нас отправили, заявила выдра. Как всегда, она поняла, что происходит намного раньше остальных. Чего не ясно?